Я могу подумать, конечно, Курасаки-кун, но, если ты хочешь согласиться, нам уже пора приступать к поискам школы. В целом ты ведь заинтересован, даже очень, Ичиго впервые за беседу улыбнулся, но кое-какие детали. Думай, Курасаки-кун, думай, но на следующей неделе, пожалуйста, сообщи свое решение. Да, Арамаки-сенси, конечно, спасибо, что уделили мне столько времени. До свидания, это моя работа, Ичиго-кун. Не забудь в понедельник принести домашнее задание, мягко улыбнулся учитель, закрывая за ними дверь. Теперь надо было доложить директору. Рыжик, отнеся к некоторым учителям сделанные по их предметам работы, решил прогуляться и подумать. Неожиданное предложение учителя сперва поставило его в тупик, но потом показалось просто идеальным выходом из нынешней ситуации. Каждый день приходить домой и видеть, как его семья старательно делает вид, что все в порядке и ничего не происходит, уже надоело, как и постоянные отлучки друзей с уроков. Вообще, он недавно понял, почему на него могли напасть пустые. У Карин была весьма сильная духовная энергия, а отец, оказавшийся бывшим капитаном, вроде как полностью восстановил свои силы. И на нем ежедневно оседали частицы их Риэйцу, которая и привлекла к нему этих чудовищ. Кстати об отце, видеть его небритую рожу, особенно в последнее время, было все тяжелее. Тогда, во время тренировки в Дангае, он обещал все рассказать сыну, как закончится война. Однако ж, год уже минул, а он все молчит. Первое время Ичиго не спрашивал из любопытства, вспомнит или нет, сдержит обещание, или как всегда обманет. Все же, опыт лжи детям у него оказался немалый. Но, не видя поползновений к откровенности с его стороны, он все больше разочаровывался. А потом появились новые увлечения, и давно поросшие мхом истории перестали представлять для него интерес. Так что грусти от расставания с семьей особенной не будет. Только если Юдзу жалко, но у нее скоро начнется старшая школа, и ей будет вовсе не до братика и его проблем. Так что единственной проблемой для него были деньги. А точнее, где, как и на что жить в Токио. Первым делом он купил пару газет, и, зайдя в одно небольшое уютное кафе, стал их просматривать, ожидая заказа. Сейчас его интересовало, во сколько обойдется съем жилья, как самая большая статья расходов. И, судя по всему, ему это будет совсем не по карману. Хотя тут ему в голову пришла одна мысль, и он быстро вытащил из кармана телефон. «Алло, Амели, привет, это Ичиго, ты можешь сейчас говорить? Слушай, у меня к тебе такой вопрос, за сколько можно снять в Токио жилье?» «Нет, для меня, нет, я не поругался с семьей, но скоро поругаюсь. Мне предложили там школу окончить, ага, спросишь, спасибо, до связи». Парень, довольно улыбаясь, убрал телефон и приступил к картошке с мясом, которую ему принесла улыбчивая официантка. Еда в этом кафе была удивительно вкусная, а ничто не помогает закрепить отличное настроение, как приятное место и вкусный сытный обед. Глава 27. Зангицу сидел на руинах одного из зданий. Вода, покрывавшая прежде весь мир, давно сошла, явив очам двух его обитателей прекрасный постапокалиптический пейзаж. Остовы зданий, торчащие из них арматурой и покрывавшие землю обломки рухнувших зданий. И, как и прежде, ни травинки, ни былинки. А ведь Зангицу так любил тихий шелест листвы и лучи солнца, пробивающиеся сквозь густую зелень. Недалеко от него сидел, опершись на уцелевший кусок стены, Квинси. За этот год они уже не один раз успели поругаться и подраться, хотя Зангицу было очень сложно вырвать того из его обычного отстраненного состояния. Особенно ему понравился один бой, где они сперва долго мутузили друг друга банкаем, а в конце просто покатились по земле, стараясь как можно сильнее врезать противнику, кусаясь и вырывая волосы. Весело получилось, и забавно, хотя Тинса тогда и пострадал куда сильнее его самого. «Квинси, эй, Квинси, не игнорируй, все равно же достану. Чего тебе?» Мужчина недовольно смотрел на копию хозяина, присевшую на корточки напротив него. «Скучно мне, давай драться, иди вон, стенку побей, а мне не мешай спать». Он поудобнее уселся и вновь прикрыл глаза. «Квинси, Квинси, Квинси!» Зангицу замолкать не собирался. От голубой стрелы, внезапно полетевшей в него, он легко увернулся, продолжая взывать к единственному собеседнику. «Ты ведь не угомонишься?» Глаза из-за очков печально глядели на него. «Не», на его лице расцвел предвкушающий оскал. «Хорошо, давай подеремся. Проиграешь, месяц не трогаешь меня. 3 дня, 2 недели, 5 дней, договорились». Бой начинали сразу с банкая. Оба хорошо знали друг друга и силы противника. В лучах солнца вспыхивали искры, высекаемые при столкновении клинков. Со стороны Тинсы летали хайликтфайли, а по коже, которая иногда достигала лезвия Занпакта, пробегали синие узоры блюта. Читер несчастный выругался Зангицу, когда очередной удар, вместо глубокой раны через всю грудь, лишь разрезал одежду и оставил легкую царапину. Кто бы говорил, Тинса выразительно глянул на плечо пустого, недавно продырявленное стрелой. Рана с легким шипением почти затянулась. Две удивительно похожие усмешки и вновь звон клинков и скрежет схлестнувшегося металла. «Слушай, Квинси», противники сидели, привалившись к одной стене, пытаясь восстановить дыхание после тяжелого боя, окончившегося, как обычно, ничьей. «Почему у Куросаки такой скучный мир?» «И это Занпакта спрашивает?» Тинса с трудом повернул голову в сторону белобрысого оппонента. «Разве не ты должен знать все о внутреннем мире?» «Может и должен, но не знаю. А вот у тебя, сам говорил, есть доступ к памяти Яхве». «Не совсем так», мальчик поглядел в небо, на котором стали собираться тучи. «Такое ощущение, что из моей памяти вырезали куски, оставив обрывки воспоминаний за последние тысячелетия. Так что о причинах такого однообразия его мира я не знаю». «Жаль», Зангицу поднял лицо к первым каплям дождя. «Хотел бы знать, что сейчас творится с Куросаки. Волнуешься?» «Вот еще», Занпакта хмыкнул, старательно не глядя в сторону внимательно изучающего его Квинси. «Мне-то не ври», тот тоже усмехнулся и замолчал. «Обоим надо было восстановиться после очередного боя. Собрание капитанов Гати». «Что ж», подвел Ямамото черту под обсуждением совместных тренировок отрядов, «с этим мы закончили. Теперь хотелось бы узнать о результатах наблюдений капитанов Хицугая и Зараки в мире живых. Что предпринимает первый временный шинигами? Он собрал вокруг себя людей со странными способностями, видя, что Кинпачи докладывать не собирается. Начал Ташира. Их силы схожи со способностями Инауи Орихими и Сада Ясутары. Последний поддерживает с ними контакт, посещая совместные тренировки. Как они проходят?» У Маюри заинтересованно сверкнули глаза. «Каковы их силы и способности?» «Боюсь, этого мы сказать не можем», — капитан 10-го отряда пожал плечами. «То есть, толку от вашего многомесячного отсутствия нет?» — хмуро спросила Сой Фонг, недовольно глядя на вернувшихся коллег. «Молчи, женщина», — фыркнул Зараки, с удовольствием наблюдая за перекосившимся лицом Небантайтайча. Приказ был не попадаться на глаза, а их тренировки проходили внутри здания, где они всегда собирались вместе. «Еще вопросы?» Злобно сверкая глазами, Сой Фонг что-то прошипела себе под нос, презрительным взглядом окинув высокую фигуру Кинпачи. «А что с Гинджоу Куго?» Укитаки попытался разрядить обстановку, сменив тему разговора. «Крутится вокруг Куросаки сам или посылает своих приспешников, но на глаза не попадаются. Кстати, на Куросаки Ичига было совершено нападение». «Что? Пустые? Аранкары?» Забеспокоился о своем подопечном Укитаке. «Предположительно, обычные бандиты. Но, судя по остаткам Риэцу на месте нападения, в этом были замешаны пустые. Урахара, осмотрев место происшествия, явно нашел что-то, но нам не сказал. Он серьезно пострадал?» «Нет, Киера Кутайча, на удивление повреждения были не опасны, что странно, так как весь проулок был буквально залит кровью. Тэче, надо было сразу сообщить сюда», Маюри раздосадованно цокнул, упустив столько материала для исследований. «Кровь парня для изучения ему получить до сих пор не удалось». «Ха, тебя там только не хватало», усмехнулся Кинпачи. «Отставить разговоры», Генрюсей стукнул посохом, «капитанам Зараки и Хицугай приготовить подробные отчеты о пребывании на грунте. Пока можете возвращаться к отрядам». Капитаны разбрелись. Укитаке, Киераку, Зараки и Хицугая вышли из бараков первого отряда вместе и не спеша пошли по дороге. Всем было в одном направлении. «Хицугая-кун, ты же видел мальчика, как он?» Капитан 13-го отряда испытующе посмотрел на младшего товарища. Тот же, быстро переглянувшись с Кинпачи, пожал плечами. «Жив-здоров, не считая этого инцидента. Судя по отзывам друзей, хорошо учится, общается с одноклассниками. А как его эмоциональное состояние?» Беловолосый осторожно кинул взгляд на друзей капитанов, на лицах которых читалось вежливое любопытство. «Но вот глаза. Не могу сказать, что заметил что-то особенное. Про его веселье с друзьями и судьбу удостоверения он решил смолчать, но, в целом, неплохо. Что ж, хорошо. Было бы печально, впади он в депрессию, не так ли?» Обменявшись улыбками, со стороны Ташира немного нервной, Капитаны вскоре разделились и разошлись к отрядам. Вернувшихся ждали горы отчетов и других, не менее важных, бумаг. Глава 28. Арранкары наслаждались вечерним чаем в просторной общей гостиной отремонтированного дома. Прежде полуразвалившееся строение обрело новую жизнь и выглядело теперь как настоящая конфетка. А благодаря ухоженному саду и двору их новый дом выглядел как небольшое поместье в европейском стиле. Спокойный вечер нарушили быстрые шаги Улькиоры, явно куда-то спешившего. «Шиффер, что-то случилось?» Тию обеспокоил вид их лидера, куда-то собравшегося без Гигая. Звонил Старк, сказал, есть срочные новости. А по телефону рассказать? Гримджоу лениво приоткрыл глаза, из-под ресниц глядя на Куатра. Тот лишь пожал плечами, выходя из комнаты. Надеюсь, что ничего опасного не случилось. Нелу, выбравшаяся в Генсей отдохнуть, взволнованно смотрела вслед товарищу. «Расслабься», Грант скинул ей пакет чипсов. «Если бы было что опасное, он бы меня позвал. Старку небось просто скучно непрерывно за Куросаки следить, вот и вызвал компанию. Завтра все равно узнаем». Решив все доверить обязательному шифферу, арранкары вновь вернулись к блаженному ничего не деланию под аккомпанемент очередной комедии. Сам же он, на всей возможной скорости двигался в сторону Каракуры. Старк был очень настойчив в просьбах прибыть. Койот нашелся на чердаке дома напротив больницы Куросаки. Сейчас он пребывал в Гигае, который затащил тайком в этот дом, и с грустью жевал готовый обед из магазина. Занятый пережевыванием котлеты, он поприветствовал Улькиору помахиванием палочек. «Что случилось, Старк?» Куросаки предложили перейти на учебу в токийскую школу, с трудом проглотив еду под пронзительным взглядом, сказал он, внимательно наблюдая за реакцией. И не зря смотрел, зеленые глаза изумленно распахнулись. «Подробности: в нападении подозревают недоброжелателей Куросаки и учителя, беспокоясь за внезапно поумневшего ученика. Предложили ему помощь с поиском школы на последний год, а его отец, еще не говорили, но сегодня он покупал газеты, интересовался стоимостью жилья. Предположительно, семья не поддержит». «Вот как, отличные новости, Старк. Экзекуция, следит, но не подходит», он пожал плечами, «капитаны ушли в Гати». «Ясно, в понедельник можешь отправляться в Токио, тебя сменит». Улькиора беззвучно исчез, оставив Койота в предвкушении грядущего отдыха. Все же, постоянно следить за мальчишкой оказалось невероятно скучно, хотя, временами и забавно. Обратно Шиффер двигался куда медленнее, ему многое предстояло обдумать. Он рассчитывал на то, что Ичига переедет в Токио через год, поступать в институт, и вот там-то они его утянут к себе. А после совместной жизни под одной крышей его, вполне возможно, и удастся убедить стать владыкой Лас-Начес. Эспада его кандидатуру одобрила, но вот в его согласии Улькиора сомневался. Дело было даже не в том, что они были врагами, а он лично его дважды убил, а в том, что он был живым, и вряд ли захотел бы покинуть этот цветущий мир ради безликих пустынь Хуэйкамунда. А значит, надо доказать ему, что только с ними и у них он будет абсолютно и безоговорочно счастлив. Вот только, как это сделать, Куатра пока не знал. Но в том, что найдет такой способ, не сомневался. Время на раздумья, отведенное Арамаки сенсеем, закончилось быстро. Ичига решил принять их предложение. К тому же, еще неизвестно, найдется ли ему где-нибудь место. И вот, спустя две недели после возвращения в школу его вызвали к директору. Его кабинет сильно отличался от остальных помещений школы, неся на себе отпечаток личности владельца. Бывший учитель астрономии украсил свое место работы звездными картами и схемами, а на потолке была имитация ночного неба с созвездиями. Сам директор сидел за большим дубовым столом, заложенным кипами бумаг. Парень и его класс рук стояли перед ним, ожидая, когда он огласит причины срочного вызова. «Ну что, Куросаки-кун, поздравляю, тебя приглашают в старшую школу на Амари на собеседование, хотя это больше формальность». У Арамаки вырвался удивленный вздох, а у самого Рыжика челюсть поползла вниз. Названная школа была лучшей по стране в подготовке студентов к поступлению в медицинские институты, давая как просто потрясающую научную базу, так и возможность получения практики в роли медбрата. Обучение в ней стоило астрономических денег, а получить стипендию было просто нереально. «Но как?» – растерянно спросил Куросаки неестественно высоким голосом, срывающимся на писк. «Да, мне тоже интересно», – согласился с ним учитель, уже взявший себя в руки. «Мне казалось, этой школы в списке возможных не было». Директор довольно усмехнулся, глядя на растерянные лица. У них оставалось несколько мест, а директор Наомари задолжал мне кое-что. Конечно, если бы не твои отметки, Курасаки-кун, он глянул на ученика, то попасть туда ты бы не смог. Еще в твою пользу сыграл твой опыт работы в клинике отца. Ты ведь там заменяешь медбрата? Да, Рыжик кивнул, но до 17 лет мне сертификат не дадут. Вот-вот, так я ему и сказал. Конечно, сам понимаешь, работать тебе там придется много, очень много. Их уровень куда выше нашей школы, а если ты не потянешь, то у них остается право на исключение. Это понятно? Да, господин директор. Ичига уже твердо глянул ему в глаза, а они не дадут примерный учебный план, я бы подтянул свои знания, хотя, еще надо пройти собеседование. Это формальность, он отмахнулся от последних слов, проверка на боязнь крови, вменяемость, устойчивость психики. И да, не стесняйся задавать там вопросы, они любят старательных. Арамаки-сенси, он посмотрел на довольного преподавателя, его приглашают туда послезавтра, сможете сопровождать? Уроки ваши мы заменим, конечно, с радостью отправлюсь, вот и славно. Ичига-кун, главное, не нервничай сильно, и постарайся произвести впечатление. Хорошо, да, господин директор, спасибо вам за вашу помощь. Парень низко поклонился, прежде чем уйти. На его лице цвела улыбка, а весь мир казался невообразимо прекрасным. Иди-ка ты домой, Арамаки только головой покачал, за шкирку удерживая парня от встречи с открытой дверью, который тот не заметил, перевари информацию, обдумай свои действия. Понятно? Да, Арамаки-сенси, спасибо. По дороге он чудом, не иначе, не врезался ни в один столб и не попал под машины. Хотя само это чудо, периодически отдергивая свой замечтавшийся объект наблюдения подальше от опасности, таковым себя не считало. Глава 29. Яруичи-сан, ты уже вернулась? Ага. Знаешь, киски... Проследить за клубничкой оказалось весьма неплохой идеей, столько всего удалось узнать. Ты пропадала почти месяц, следя за ним, на лице Урахары читалось недоумение. «Ну-у-у-у», протянула женщина, забирая у него чашку чая, можно сказать, что я просто слегка загулялась в столице. Там столько всего интересного. Не сомневаюсь, мужчина лукаво улыбнулся, зная страсть подруги к новым местам и магазинам, так что там с нашим дорогим мальчиком. Живет полной жизнью, и, как мне кажется, выкинул из головы все, связанные с потусторонними мирами. Да, в веселых серых глазах мелькнуло изумление, прям-таки оставил прошлое позади, судя по всему да. Но его обида и злости на общество душе-то не отменяет. Он откажется, наверняка. А если нет, его эти типы заставят, женщина поморщилась, и может, хватит уже об этом вздорном мальчишке. Неужели тебе нечего мне сказать после столь долгой разлуки? Ау, мои извинения, принцесса, склонился в поклоне киске, пряча лицо за веером, прошу в комнату, я записал все злоключения доблестных капитанов на широких просторах России. Женщина весело рассмеялась, крепко обнимая старинного друга, который, как и прежде, с полуслова понимал все ее желания. Как все же удачно сложилось с их ссылкой на грунт, ведь прежде им бы не удалось так развлекаться, а их отношения, вполне возможно, однажды разорвали бы проблемы клана и нудные будни капитанов. Сой Фонг была в бешенстве. Она в ярости металась по комнате, в которой их заперли скучики, раз за разом пытаясь выйти из Гигая. Естественно, безуспешно. Сам же Бейкуя тихо сидел в кресле возле стены, философски размышляя о последних событиях своей жизни, весьма необычных, надо сказать. О том, что он сделает с виновным в их проблемах, он сейчас не думал, оставив это до своего возвращения в более знакомые края. В начале их путешествия все было неплохо, относительно, конечно, но тем не менее, они спокойно сели в поезд, и даже легко нашли свои места. Вот только само средство передвижения шокировало аристократа до глубин его нежной души. Битком забитый людьми, заваленный огромными сумками, с единственным на огромное число людей туалетом, который еще и не все время работал. Все громко разговаривали, порой орали, местами вспыхивали безобразные драки. Глядя на окружающее его безумие, Кучики осознал, что он очень любит своего лейтенанта, своего спокойного, уравновешенного и такого исполнительного оборя. Подумаешь, придет изредка после веселого вечера с Мацумото и другими лейтенантами. Пишет коряво в отчетах, что-то бурча себе под нос. Так ведь какие мелочи. А его характер, тонны позитива и оптимизма, ведь иначе не вызывал бы своего капитана на бой с такой регулярностью. И как он раньше этого не понимал, когда они с Сой Фонг спустя 8 дней выползли из вагона в их первом перевалочном пункте, Кучики неоднократно порадовался тому, что Киски подсунул им бракованные гигай. Иначе было бы крайне сложно отчитаться о причинах внезапного уничтожения большого числа людей, а также значительного куска железной дороги, не считая поезда. Город, в котором они должны были переночевать и, наконец, помыться, оказался небольшим и очень грязным. Вспоминая о чистых улицах Сиритея, где даже пылинки старались убирать с дорог, они с отвращением глядели на переполненные мусорные корзины вдоль дорог, воняющие пакеты с отходами, сваленные в большие кучи, да и на странный контингент людей, бродящих кругом. Воняло от них так, что неделю не мывшиеся боги смерти казались цветочками возле кучи навоза. Гостиница, выбранная Урахарой, не иначе из злобности и подлости его характера, как прошипела себе под нос Сой Фонг, была крохотной, древней и грязной. Откуда было двоим капитанам знать, что все места их ночевок выбирала злорадно хихикающая Яруичи, исходя из принципа «из князи в грязи». Заодно и деньги Урахара экономила, а то ехать на отпуск в Европу ни на что будет. Крохотные комнатки, в которых стояли скрипящие металлические кровати с продавленными матрасами и похожими на тряпочку по толщине подушками, обрадовать не могли никого, даже не столь взыскательного, как доблестные путешественники. Общий на этаже душ вызывал омерзение, но от безысходности им пришлось воспользоваться. Есть в этом месте они не стали, отправившись на поиски более приличного места. Итогом похода стал более-менее съедобный ужин и украденный у капитана второго отряда кошелек. Выспаться в месте, где что-то пищало, бегало и ползало, им не удалось, а потому на поезд утром они садились с красивыми синяками под глазами и невероятным желанием убивать. Все шло хорошо, относительно, конечно, до самой Москвы. А вот там капитанам очень не повезло, они заблудились. Прибыв на один из вокзалов, их сильно похудевшие и изможденные гигаи отправились в путь, повинуясь карте, нарисованной им лично Урахарой. Вот только ученый не знал, что станция метро на вокзале будет на ремонте, и им придется искать другой вход в подземку. В итоге, все пояснения, в какой вагон садиться и на какую сторону, оказались бессмысленны, и поехали они совершенно в другом направлении. Как они оказались в районе, заселенном гостями столицы из далеких Кавказских гор, они и сами не поняли. Но нежданными гостями заинтересовались, а потому пришли уважаемые гости в себя поутру в одном из отделений милиции. Документы им частично оставили, те, что были на японском. И вот следователь, видя общее измождение арестованных, накануне буянивших неподалеку от участка, синяки под глазами и следы от уколов на руках, сделал вполне себе объяснимый вывод: наркоманы. Так как языка они не понимали, то их, без особых рассуждений, отправили прямиком в одну клинику, где таких, как они, было очень много. Вот так они и оказались в отнюдь непросторной белой комнате с мягкими стенами. Анализ крови показал наличие в ней сильного наркотика. Флегматичное поведение одного, сидевшего с застывшим лицом и взглядом, и другой, агрессивно себя ведущий и на всех кидающийся, лишь подтвердило их диагноз. Кучики, как адекватного, переодели в незнакомую ему длинную рубашку с лентами на рукавах и оставили в покое, скормив несколько странных цветных таблеток. А вот его коллегу переодели, и с помощью этих лент скрутили, аккуратно, но крепко привязав к кровати. И, в отличие от мужчины, ей, помимо таблеток, еще и несколько уколов сделали. В палате их оставили в одной, посчитав, видимо, за супружескую пару. Не, Киски, а им там что дают? Не беспокойся, моя принцесса, это просто психотропные вещества, для приведения наркозависимых в нормальное состояние. А им это не повредит? Яруичи все же беспокоилась за своих учеников. Не, это только на гигай подействует. К тому же, через пару-тройку дней я свяжусь с посольством, и их вытащит. Слушай, Киски, откуда у тебя в России столько связей? Яруичи-сан, ты меня обижаешь, прикрылся веером торговец, у меня по всему миру связи, надо же было чем-то все эти 100 лет заниматься. Им точно ничего не грозит, только масса новых ощущений. Не волнуйся, им не повредит, и скоро они встретятся с вайзардами, а те их подлатают. А ты Хирака предупредил, а не лучше ли сделать им сюрприз? На лице Урахары была написана такая искренность, что женщина расхохоталась, взмахом руки оставляя решение за другом. Увидеть лица обрадованных вайзардов тоже многого стоит. А еще лучше наблюдать за всем с теплых солнечных берегов Северной Африки. Естественно, вскрывающих Риецу Гигаих. Глава 30. Ты никуда не поедешь. Поеду. Такие предложения дважды не делают. Нет, не поедешь. У тебя и так школа хорошая. Поеду, не собираюсь упускать такой шанс. Ты никуда не поедешь. Отчеканил каждое слово тяжело дышавший Ишин. Спор шел уже не первый час. До конца учебного года оставалось совсем мало, и Ичига решил поставить семью в известность о своем скором отбытии. Вот только разговора не вышло, сестры сразу ударились в слезы, даже обычно спокойная Карин, а уж отец. От его воплей разве что стекла не дрожали, когда он в самых последних выражениях обвинял сына в неблагодарности и эгоизме. Ичига достаточно долго сдерживался, но потом и сам сорвался. «Да пошел ты к черту, отец! Какого хрена вместо того, чтобы порадоваться за сына, получившего такой шанс, ты на меня орешь? А как еще я могу поступать, когда вижу, какой неблагодарный у меня сынок, который готов просто так взять и бросить свою семью, которая всегда его поддерживала? Да как у тебя вообще язык повернулся об отъезде говорить? Братик, папа, хватит!» Всхлипывая, вмешалась Юдзу. «Братику просто скучно, наверное, все же он уже взрослый, да ему небось без своих сил здесь грустно, вот и решил сбежать. Отец же говорил, что такое возможно», — фыркнула Карин, зло стирая с глаз слезы. Девочка вдруг замерла, осознав, что именно она ляпнула в порыве злости. Она испуганно повернулась к брату, который застыл посреди комнаты соляным столпом. Юдзу, увидев выражение его лица, испуганно вздохнула и зажала рот ладошками. И даже Ишин отшатнулся от сына, которого перед словами дочки схватил за рубашку. А Ичига замер, не зная, смеяться ему или плакать. Он и прежде догадывался, что семья обсуждает его, но одно дело думать, другое же в этом убедиться. А еще, его добил тот факт, что с сестрами отец обсуждал связанные с обществом души Риецу сведения, а вот его игнорировал всегда, особенно тогда, когда ему так была нужна помощь близкого человека. От обиды на близких ему хотелось разреветься, как в детстве, когда еще была жива мама, а от того, что все это было так неестественно и неправильно, хотелось смеяться. Но одно он сейчас понял точно: в этом доме он больше не останется. Даже если придется жить на улице и бросить школу, отсюда он уйдет, причем сегодня же. Вот значит как, отец. Он горько глянул на человека, которому уже никогда бы не стал доверять. Неблагодарный, да, готовый бросить всегда поддерживавшую его семью, да, сын. Ичига, это не то, что, знаешь, мне плевать, — прервал он его, вскинув голову. Отросшие волосы облаком всколыхнулись вокруг его головы, блестящим ореолом окружая его грустное лицо. Теперь я не хочу знать, почему ты относишься ко мне настолько иначе, чем к девочкам, почему ты так и не рассказал мне того, о чем обещал, почему не помог мне раньше, хотя бы советом. «Я вообще ничего не хочу о тебе больше знать». «Ичини», — тихо прошептала Юдзу, заливаясь горькими слезами. Она поняла, что сегодня их семья лишилась старшего из детей. Поняла в тот миг, когда он назвал их девочки, вместо привычного и родного сестренки. Карин ничего не сказала, лишь обняла сестру, спрятав лицо в ее волосах. Она и так уже наговорила лишнего. «Неужели ты думаешь, я буду платить за твое обучение или проживание, если ты уйдешь из дома?» Последняя попытка отца удержать сына в развалившейся семье настигла того на лестнице. «Нет, отец, не беспокойся, я так не думаю. Я бы иены у тебя не взял, даже предложи ты мне». Наверху хлопнула дверь, отрезая парня от остатков прежде дружного семейства. «Папа, что теперь будет?» Ишин посмотрел в покрасневшие глаза рыжеволосой дочки и понял, что впервые не знает, что сказать. Придуриваться не было ни сил, ни желания. Для серьезного разговора было не то состояние. Тихое заклинание, и он у пола подхватывает девочек, заснувших под действием кида. Ичига быстро, но аккуратно собирал вещи. Он уже позвонил Мидзуира, который сразу согласился приютить друга на любой срок, благо у них были в доме свободные комнаты. Его мать, бывшая в тот момент дома, приглашение подтвердила, так что с местом для ночлега определиться удалось очень быстро. Он уже уложил в спортивную сумку весь свой небольшой гардероб и складывал в коробку школьные принадлежности, когда дверь открылась. На пороге стоял непривычно спокойный и серьезный отец. «Чего тебе?» — он повернулся к Ишину, скрещивая руки на груди. «Думаю, сын, прежде чем ты решишь покинуть наш дом, все же стоит поговорить. Знаешь, мне уже как-то хватило разговора внизу. Что ж, не буду спорить, в том есть моя вина. Не стоило мне так остро реагировать на твои слова. Поздновато спохватился, старик. Решение я уже не изменю. Вижу, Куросаки-старший тяжело вздохнул и затянулся сигаретой, вытащенной из кармана. С каких пор ты куришь? Тебе же не интересно было про меня знать, не смог не подколоть он парня, который, демонстративно пожав плечами, отвернулся от него, продолжив собирать вещи. Повисла тишина. Ты пойдешь пешком? Нет, уже вызвал такси. Ишин не знал, что ему делать. Сейчас он в который раз с тоской вспоминал жену, так рано ушедшую из жизни, и не научившую его, как же надо обращаться с упрямыми подростками. Что в сложившейся ситуации виноват именно он, было понятно. Но вот как теперь надо было ее исправлять. Не забывай нас совсем, тихо сказал он, не глядя на сына. Тот на миг замер, пораженный тоской, прозвучавшей в усталом голосе. На миг захотелось отказаться от своих планов, отказаться от спонтанного решения и забыть этот вечер как плохой сон, но он понимал, что как прежде уже не будет, и что им, прежде чем снова попытаться стать ближе друг к другу, потребуется время. Не забуду. Вещи собраны, с улицы раздаются гудки такси. Я помогу. Отец вырывает из рук сумку с вещами и коробки с компьютером и идет вниз, оставляя растерянного сына в пустой комнате. Ичига последний раз оглядел комнату, в которой прожил 16 лет, провел рукой по пустому столу, по подоконнику, покрытому трещинами и царапинами, и решительно вышел из комнаты, прихватив коробку с учебниками. В гостиной на диване спали девочки. Он тихо провел рукой по их волосам и невесомо поцеловал сестренок. Об ноги что-то потерлось. Ичига присел возле толстого белого кота, ставшего за последнее время полноценным членом их семьи. «Ну что, Башик, давай прощаться, теперь мы не скоро с тобой увидимся, Мриу». Ичига рассмеялся. Если б он не был уверен, что это кот, то точно бы подумал, что это какой-то родственник Яруичи. Не удивляйся, наверняка слышал же нашу ссору. Ты тут давай, проследи за девочками, они наверняка расстроенными будут. Мурю, большая голова кота слегка боднула парня, мол, и без тебя знаю, что делать, учить меня тут еще будут. Рыжик последний раз потрепал его пушистую спинку и поспешил к ожидавшей машине. Звони, Ичига, только и сказал ему напоследок отец, еще долго продолжавший глядеть вслед уехавшему такси. Глава 31. Матовый блеск скользкого лакированного паркета, легкий скрип обуви, шелест нарядов девушек. Жесткий накрахмаленный воротник наглухо застегнутой рубашки непривычно врезается в горло, а галстук сковывает дыхание. Или это просто от волнения? Ледовый дворец Токио на целых две недели превратился в танцевальный зал. В этом году Япония принимала чемпионат мира как по латиноамериканским, так и по европейским танцам. Это был лишь второй случай проведения танцевальных турниров такого уровня на территории Азии, поэтому устроители расстарались. Ограждения катка были сняты, на месте льда настелен лучший паркет. Для жюри и высоких гостей по периметру зала расставлены небольшие столики, изменено освещение. Билеты на столь редкое и сказочно красивое мероприятие были раскуплены буквально мгновенно. Оставался лишь небольшой резерв, рассчитанный на близких прошедших в основной тур танцоров. И сегодня, в первый день весны, зал распахнул свои двери для гостей и участников. Куросаки потряхивал от нервного напряжения. В отборочном туре могли участвовать все желающие, достигшие 16 лет и имеющие рекомендации известных танцевальных школ или именитых тренеров. Их пара была как раз из второго разряда. Личная рекомендация мадам Лирье в один миг изменила настрой наблюдателя чемпионата, принимающего заявки. Как с удивлением узнали Куросаки и его партнерша в танцах Юкимура Карита, их требовательная тренер была прежде очень известна, и несколько обученных ею пар занимали высокие места на чемпионатах подобного уровня. Им выразили надежду на возрождение славы их наставницы. Первым начинался отбор по танцам европейской программы. Здесь они шли по двум номинациям. В первый день шел отбор участников в разделе венского вальса, и на третий день их ждало танго. Позже начиналась латиноамериканская программа, где они должны были оттанцевать самбу и пасодобль. Номера 524, 525, 526 и 527 прошу на выход. Ичига вздрогнул. Он не заметил, как пролетела вступительная часть и почти половина участников, настолько сильно погрузился в свои мысли. «Ну что, малыш, боишься?» Незло усмехнулась Карита, с участием глядя на его напряженное лицо, пока они шли к выходу на танцпол. «Есть такое», — хрипло ответил он, но под конец голос испуганно сорвался, вынуждая откашляться. «Не нервничай, постарайся представить, что мы в нашем зале. Только, главное, не врежься ни в кого. И ты еще говоришь не нервничать. Ксо, так и знала, что надо было тебя валерьянкой накачать, но уже поздно». И правда, было поздно. Проход закончился, и их 526 пара вышла на паркет. Девушка крепче сжала похолодевшие влажные пальцы партнера, про себя прощаясь с шансом прохода по этой номинации. Курасаки шел как деревянный, а в глазах явственно виделась паника. Впрочем, когда она впервые выходила на паркет такого уровня, она тоже перетрусила. И теперь, в свои почти 20, с усмешкой вспоминала тот первый мандраж. Парень в себя приходить не собирался, поэтому Юкимура сама положила его руки куда следует, и как можно сильнее ущипнула его. Все же, вести в танце ей совсем не хотелось. Ичига же, ослепленный ярким светом и оглушенный гулом тысяч голосов, был в настоящем ужасе. Ничто в его жизни не смогло подготовить его к такому количеству людей, с нездоровым интересом смотревших на него. Однако он изо всех сил старался взять себя в руки. Не ради себя, а ради девушки, которая изо всех сил старалась, тренируясь к этим соревнованиям. Однако, стоило заиграть первым аккордом музыки, как волнение куда-то делось. Осталась лишь девушка напротив него, ее красивые зеленые глаза, тепло рук, которое согревало его от страха холодные пальцы, жар стройного тренированного тела, то прижимавшегося к нему, то отступающего в элементах танца, и весь мир, который был смазан из-за непрерывного вращения их пары. Уже все, Ичига, мягкий голос вывел его из своеобразного транса. Парень ошеломленно оглянулся. Казалось, что 4 минуты танца закончились за пару секунд, и вот они уже уходят с танцпола. Ичига, это было великолепно. На них с визгом повисла Амели, пришедшая в этот день вместо мадам Лири, у которой были неотложные дела. «Да уж он так и на тренировках никогда не танцевал», — усмехнулась Карита. Курасаки предсказуемо покраснел от похвал двух девушек, одна из которых его старательно тискала. «Слушай, клубничка-чан, а почему ты никогда не носишь такие костюмы?» «Куда? На тренировку?» — резонно воззвал парень к разуму подруги. «Хех», — та лукаво усмехнулась, — «теперь будешь так одеваться на прогулке. Ты с ума сошла? Как я в таком виде буду с вами километры по магазинам или лесам наматывать?» «О, я знаю», — вмешалась Карита, — «если мы пройдем отборочный хоть по одному виду танцев, то пойдем в крутой ресторан, а там как раз подобный дресс-код, дамы, я, конечно, все понимаю, но у меня такого костюма нет, так что придется вам идти без меня». «Не волнуйся, партнер», — Юкимура от души треснула его рукой по плечу, заставив Ичига болезненно поморщиться. «У моей сестры магазин мужской одежды, я тебе подберу костюмчик в подарок». «Нет уж, я не могу принимать подарки от девушек», — открестился Курасаки, скрещивая за спиной пальцы, чтобы прокатило. «Ой, какой он у нас гордый и застенчивый», — тут же взяла быка за рога Амели, тесно прижимаясь к краснеющему от этого парню. «Видимо, придется снова звать группу поддержки». «Не прокатило». «Нет, не стоит». «Я согласен», — торопливо отказался Рыжик от подобной чести. Однажды, когда они только подружились, девушки захотели сходить в клуб в его компании, но у него не оказалось подходящей одежды. И тогда девушки, окружив парня со всех сторон, потащили его в закупочный рейд. Тогда как раз подвернулся какой-то праздник, и его решили одарить подарками. Вся компания девушек была на несколько лет старше парня, все они были из богатых семей, да и подработки все имели хорошие. Так что проблема денег перед ними не стояла. Курасаки, естественно, был совершенно против того, чтобы ему покупали одежду почти чужие люди. Но, увы, напал он не на тех. Тогда он впервые познал ужас и силу коллективного разума девушек, объединенных общей целью. Его оборона пала за полчаса, большую часть из которых он сидел просто сцепив зубы и не слушая того, что ему говорят. И с тех пор угроза призвать всю компанию для его убеждения в чем-то была для него страшнее возрождения Арранкоров и второго пришествия Айзена по его душу. Отборочные длились весь день с раннего утра, и только поздним вечером огласили 50 пар, прошедших отбор. Они прошли. Глава 32. Первая неделя чемпионата пролетела незаметно. Не все выступления молодой пары оказались успешны. Но, тем не менее, Курасаки и Юкимура прошли отбор в 3 из 4 номинаций, хотя в разделе танго их провел простой случай. Одна из пар получила травму и снялась с выступления, а на их место отобрали пару из принимающей страны, и теперь их ждали венский вальс, танго и пасодобль, хотя Куросаки предпочел бы обойтись чем-нибудь одним. Слишком нервным делом это оказалось, из-за напряженного графика, выпавшего на половину марта, Ичига досрочно сдал экзамены в школе Каракуры, и уже отвез свои документы в новую школу. В ней ему пошли навстречу, и разрешили в свободные дни до конца учебного года посещать занятия вместе с будущим классом. Парень этому был очень рад, так как уровень школы на Аморе был несравненно выше, и догонять ему было необходимо очень многое. Класс оказался весьма дружным, несмотря на царившую в нем невероятную конкуренцию. Поэтому на вопросы, возникающие у парня, всегда находился желающий ответить. Когда же Ичига не выдержал и все же спросил, в чем причина такого дружелюбия, то получил в ответ искреннее удивление. «Куросаки, мы все здесь будущие врачи, и мы не знаем, как, когда и чем можем заболеть. Так что в наших общих интересах помочь будущему собрату стать лучше, ведь кто знает, может, ты будешь нас лечить». Классный руководитель только посмеивался, видя удивление новенького таким подходом. О том, сколько сил в свое время потратило руководство школы, чтобы привить ученикам именно такой подход к обучению, вспоминать не хотелось, но оно того все же стоило. Одноклассники, узнав об участии нового товарища в таком крупномасштабном мероприятии, оживились и пообещали прийти посмотреть. Как оказалось, слово с делом здесь не расходилось, и на первом же соревновании по венскому вальсу Куросаки имел счастье лицезреть персональную группу поддержки, рьяно махавшую ему, и вновь отблески софитов в отражении паркета, и плывущая рядом партнерша, ставшая словно частью его самого. Шелест длинной юбки, теплая улыбка и радостные глаза. Жюри внимательно следило за каждым движением молодой пары, подмечая все мелкие ошибки, присущие, в основном, партнеру. В техническом плане недоработок было много, но вот общее представление танца, подобранность костюмов и эмоций, пропитавшие каждое движение партнеров, заставляли следить за ними, затаив дыхание от восторга. В итоге, они заняли 10-е место, чему оба были рады, как и все, пришедшие их поддержать. Особенно была довольна их тренер, которая не ожидала успеха от наспех собранной пары. Успех было решено отметить всей компанией в суши-баре, принадлежащем отцу Камана Харухи, старосты класса, где теперь учился Ичига. Так как был уже вечер, то хозяин закрыл свое заведение, чтобы ничто не мешало друзьям сына веселиться. «Слушай, Ичига», — к нему подсела Хикару Юма, — «первая красавица класса, а где ты так научился танцевать? Много лет, наверное, тренировался?» «Ничего подобного», — ответила вместо жующего роллу парня Юкимура, — «еще и года нет, как его загнали к нам в секцию». «Загнали?» — на лицах появилось удивление. «Ага, он же вообще фехтованием занимается, а на танцах его сенсей настоял. Крайне, так сказать, настоял». «Это как?» «Это значит, взял меня за шкирку и, притащив к ним, поставил перед фактом, что теперь я буду тут заниматься. А если есть возражение, то выход сзади». Куросаки проговорил это безразличным голосом, внимательно осматривая суши с огромной горкой икры. Поняв, что от него больше ничего не дождутся, все с ожиданием уставились на девушку. Так все и было. Он сперва просто отстойно себя показал, не попадал в такт, наступал на ноги, а уж сколько раз ронял девушек на резких поворотах, по нему и не скажешь. Ну, он быстро прогрессировал. Гибкость и ловкость врожденные, наверное. «Скажи-ка мне одну вещь, Куросаки, а как у тебя со спортом?» «Нормально, никогда проблем не было». Ичига не посмотрел на старосту, который задал ему этот вопрос, а зря, очень зря. О том, что что-то не так, он догадался по ехидным улыбкам ребят, а, обернувшись, уткнулся взглядом в маниакальное выражение лица Камана. «Я что-то пропустил, видишь ли, Куросаки», — староста присел с ним рядом, приобняв за плечи, — «мы уже 2 года подряд проигрываем школьные спортивные соревнования, и это, знаешь ли, крайне неприятно. А я-то тут при чем?» Ичига даже отодвинул от себя очередной аппетитный рулетик. «То есть как, ты же теперь у нас учишься, у нас, вот и будешь нам помогать в фестивале?» «Не-не, я в таком не участвую», — попробовал откреститься парень, но не на тех напал. «Как же так, Куросаки-кун, откажешься помочь своему классу?» «Хнык», — прикрыла рукой глаза Юма. «Вот так взять и отказать новым друзьям, хнык», — отвернулся староста. «Какой же ты жестокий, Ичига, хнык», — поддержала их Юкимура. «Ну вы», — все трое переглянулись, хитро усмехаясь. Остальные ребята уже давно вовсю хохотали. «Никуда тебе не деться, смирись», — Харухи похлопал его по плечу. Куросаки только и оставалось, что вздохнуть, смиряясь с неизбежным. Когда они поздней ночью, или, лучше сказать, ранним утром, собираясь расходиться, стояли перед гостеприимным заведением, за их спинами неслышной тенью выросла невысокая фигура в деловом костюме. «Вы сегодня задержались, Куросаки сама». Ичига медленно обернулся к источнику голоса, проклиная себя за то, что забыл позвонить. Улькиора. Глава 33. Конец февраля. Токио. Солнечным воскресным днем, возвращаясь с тренировки, Ичига решил прогуляться. С тех пор, как он перебрался в дом к Мидзуира, он старался как можно больше времени проводить в школе, на работе или прогулках, чтобы как можно меньше хлопот доставлять своему другу, за что уже неоднократно имел несчастье получить головомойку как от самого Кадзимы, так и от его матери, которой очень понравился рыжий друг сына. Но в этот день возвращаться в Каракуру не хотелось. Светило солнце, на небе, впервые за несколько дней, не было ни облачка, а потому настроение было хорошим и располагающим к долгому времяпрепровождению на свежем воздухе. Вспомнив, что ему было необходимо прикупить кое-какие мелочи из одежды, парень свернул к торговым кварталам, решив, заодно, поискать что-нибудь в подарок приютившему его другу. Тот любил музыку и интересные игры, так что особых проблем с выбором быть было не должно. Кратковременный поход несколько затянулся, так как не вовремя вспомнились и другие, крайне нужные и необходимые мелочи. В итоге Ичига шел, пытаясь не упустить из рук многочисленные пакеты, а потому не сразу заметил удивительно знакомых ему личностей. А когда, наконец, увидел и осознал, кого именно он видит, все пакеты с шелестом полетели на землю из внезапно ослабевших рук. Перед ним стояла Эспада. Субботним вечером Аранкары все вместе собрались в просторной гостиной своего дома за просмотром интересного фильма, нелегально скачанного откуда-то Старком. Кино оказалось захватывающим, а потому после его окончания Эспада не сразу обратила внимание на что-то пытавшегося сказать Улькиору. Шифферу быстро надоело пытаться перекричать увлекшихся обсуждением перипетий сюжета, а потому он резко увеличил громкость звука, привлекая общее внимание. Его заметили мгновенно. «Шиффер, ты нас угробить хочешь?» Как всегда первым возмутился Джаггерджак. «Всего лишь сделать небольшое сообщение», — неизменным тоном ответил Куатро. «Завтра мы идем на встречу с Куросаки сама. Слушай, Улькиора, а оно нам вообще надо? А чем ты, мусор?» Под холодным взглядом Сексту передернуло. «Я вот тут подумал, а зачем нам нужно вообще встречаться с Куросаки, пока он жив? А что ты предлагаешь вместо этого?» Старк с интересом поглядел на товарища. «Не проще подождать, пока он сам помрет, а уж потом его перехватить. Все равно с его способностью притягивать неприятности он долго не проживет. Ну, я бы здесь поспорил», — Заэль привычным жестом поправил очки, — «судя по имеющимся у нас данным, он, скорее всего, проживет увлекательную, но долгую жизнь. Если, конечно, ему не поможет никто с той стороны. Но ведь, судя по показаниям Нейтера и последним наблюдениям, он совершенно не желает контактов с шинигами. Желает он или нет, их волновать не будет». Тя послужила голосом разума, прерывая оживленную перепалку, грозившую перерасти в привычную рукопашную драку. Как говорил Урахара, он изначально стал шинигами не совсем по своей воле. Но если раньше он видел духов, то кто теперь помешает той же кучике вновь проткнуть его своим занпакто и передать силу шинигами? Это же нарушение их законов. Гримджоу криво усмехнулся, но было видно, что он осознает реальность слов блондинки. А если это будет с подачи Сотыча? Повисла тишина. Вот блин, а я так хотел оторваться в мире живых, не заботясь о сохранности его тушки. Секст разочарованно вздохнул, нарушая мысли Арранкаров. Не переломишься, мусор. На его слова первым предсказуемо отозвался Шиффер, но жить в мире живых нам охрана претендента не помешает. Так что завтра идем встречаться с Куросаки сама, он как раз будет в Токио. Не, а чего так рано? Он же еще не переехал, ему же еще год учиться в Каракуре, и Чимару совершенно не хотелось никуда идти в законный выходной. Кстати, Тя вмешалась до того, как успел ответить Куатро, ты ведь давно решил позвать его жить к нам, и комнату ему заранее сделал. Только, почему ты решил, что он уже в этом году уедет из Каракуры? Аранкар удивленно переводили взгляды с Халлибил на Шиффера, постепенно осознавая, что именно та говорит. «Шиффер, ты дебил», — прямо сказал Гримджоу, — «мы его враги, с какого перепугу он станет с нами жить? Да и зачем, Последнее как раз понятно, чтобы вблизи оценить кандидата во владыки. Вдруг он домашний тиран, или сатрап, или у него синдром А, синдром Плюшкина, вот, и Чимару буквально излучал желание помочь братьям меньшим. П.С. Старк, Лилинит потихоньку пихнула своего товарища в бок. «А что это за синдром такой? Да откуда мне-то знать?» – буркнул Койот. «Вон, у Гранца спроси». Как оказалось, Заэль также был не в курсе, как и остальные арранкеры. «Это компульсивное патологическое накопительство», – спокойно пояснил Улькиора, но ясности это остальным не принесло. Скорее, они впали в прострацию от абсолютно непонятных слов. Иными словами, одинаковое отсутствующее выражение, возникшее на их лицах, было не объяснить. Говоря проще, это нарушение поведения, которое заключается в собирании большого количества предметов, которые на самом деле абсолютно не нужны, с тяжелым вздохом пояснил вышесказанный Шифер, то есть один из видов психических заболеваний. Ну теперь понятно, почему такого у владыки быть не должно, он же весь лаз на честь неведомой хренью завалит. Джиггерджак, следи за речью, тут ребенок, тя отвесила Сексти дружеский подзатыльник, от которого тот кубарем перелетел через всю комнату. Тут нет детей, тут арранкеры, буркнул тот, потирая шишку на Гигае. Старк, он меня не считает ребенком, Лилинит грустно поглядела на премьера глазами, из которых вот-вот должны были пролиться слезы. Койот же посмотрел на Гримджел, того передернуло. Виноват, был неправ, пойду-ка, мороженого всем принесу, Секста быстро ретировался. Тем не менее, Улькиора, он задал верный вопрос, с чего бы Курасаки-сану соглашаться жить в одном доме с нами. Халлибил вернулась к предыдущей теме. Вы же все знаете по отчетам, как неловко он себя чувствует, живя у друга. А здесь ему также придется жить в чьем-то доме. По моим расчетам, он не сразу, но выберет вариант жизни именно тут. Почему? Ведь это тоже будет значить, что он живет у других. А вот здесь вступаете в дело вы. Он должен быть уверен, что мы раскаиваемся в том, что причинили вред его друзьям, и что мы приглашаем его в случайно пустующую комнату исключительно в знак нашей искренности. И убедить его в этом ваша первостепенная задача. Как хотите, так и исполняйте. Арранкеры молча переваривали слова коллеги. Очевидно, что зерно истины в этом было. Вот только никому из них не верилось, что они смогут убедить в этом парня. Вы реально тупите. Джиггерджак вернулся с подносом, заваленным различными видами мороженого. С Курасаки проще надо быть. Да, и что же ты предлагаешь? Да взять его на слабо. Секста вгрызся зубами в полукилограммовый пломбир, мол, он не сможет жить с нами, так как трусит. Главное, из себя его вывести. Вы чего? Он удивленно посмотрел на арранкеров, глядящих на него как на неведомую зверушку. Вот это да, он думать умеет, пробормотала тя, к морозу, не иначе. Или наоборот, к ранней весне. Остальные согласно покивали. «Да ну вас!» – обиделся Гримджел и ушел к себе, хлопнув дверью. Вскоре разошлись и остальные, отложив все проблемы до утра. Глава 34. Курасаки оцепенело стоял посреди веером рассыпавшихся покупок, пытаясь сделать хотя бы один вдох. Легкие перехватило, и они категорически отказывались втягивать в себя воздух. Проходящие мимо люди с удивлением смотрели на парня, который замер с вытаращенными глазами и беззвучно открывающимся ртом. Сам парень думал, что помрет не от рук воскреснувших неведомым образом арранкеров, а от банального удушья, так как перед глазами уже темнело. Но помощь пришла откуда не ожидалось. От сильного и резкого удара он грохнулся на землю, едва успев выставить перед собой руки, чтобы не поцеловаться с грязным асфальтом. Зато легкие снова заработали, пуская по венам такой необходимый живительный кислород. «Ау, Курасаки, да ты, я погляжу, так нам рад, так рад, что чуть дуба от счастья не дал». Названный ожог злобным взглядом скалящуюся рожу, обрамленную лохматыми синими волосами. Джиггерджак, держи себя в руках, равнодушно поглядев на стоящего на четвереньках рыжика, сказал Улькиора, мысленно выставляя парню минус несколько баллов по параметру стрессоустойчивости. «Эф, вот еще, буду я свои манеры менять», тот независимо передернул плечами, стараясь, однако, не смотреть в бесстрастное бледное лицо. «Хватит уже», вмешалась Нелу, подходя к ним и помогая все еще ошарашенному парню подняться. «Ичига, ты в порядке?» «Да, вроде», — попытался сказать он, но вышел невнятный писк, заметно повеселивший Сексту. Туа Дершванг быстро собрала валявшиеся сумки, передавая часть из них Старку и Тие. «Не бойся, Ичига, мы не причиним вреда», она, подхватив старого знакомого под руку, повлекла его за собой, отвлекая разговором, «просто нам бы хотелось с тобой поговорить. Ты же мне веришь», Ичига и рад бы был сказать, что доверять ей и доверять тем типам, что шли сзади и неоднократно нападали или на него, или на его друзей, это разные вещи, но не смог вымолвить ни слова, глядя в серые с салатовым отливом глаза, а потому только кивнул, видя, как в красивых глазах волнение сменяется радостью. Пока они всей колоритной группой целеустремленно двигались в ему одному неизвестную сторону, девушка не переставая болтала, не давая Ичига сосредоточиться на внезапных событиях, или, хотя бы вставить вопрос о том, куда, собственно, его ведут. Робкие попытки открыть рот затыкали силе Джаггерджаком, который как конвоир буквально дышал ему в спину, или шифером, плавно скользившим по другую сторону от него. Первый, естественно, вовсю выискивал поводы для издевательства над школьником, причем уровень его язвительности изрядно вырос за то время, что они не виделись. Шифферу же хватало взгляда, чтобы заставить слова, рвущиеся с языка, вернуться обратно и надолго там затаиться. В таком тесном окружении Куросаки довели до метро, а потом до большого красивого дома, возле которого парень все же сделал попытку свалить за горизонт, так как встречающий их на пороге живой радостно улыбающийся Ичимару Гин в цветастом фартуке доконал и без того нестабильную психику бывшего временного шинигами. Попытку побега остановил Октава, за шкирку схватив рванувшего в безопасные дали парня, который успел проскользнуть мимо не ожидавших такой прыти ближайших конвоиров. Заэль разговоры на улице разводить не стал, и, не выпуская из руки вяло трепыхающуюся жертву, оперативно втащил ее в дом. Ичига казалось, что он попал в другую вселенную. Мало того, что ожили давно и надежно убитые высшие пустые, так еще и капитаны воскресать начали. Причем Гин явно ввел его в куда больший ступор, чем все, виденные раньше. Джаггерджак тихонько ржал в уголке, старательно маскируясь под непрекращающийся кашель, и даже на лицах других арранкеров то и дело мелькали улыбки. Потому как спокойно смотреть, с каким лицом их гость наблюдал за буквально парящим по кухне среди многочисленных булькающих кастрюлек и скворчащих сковородок капитаном, было невозможно. Чистейший шок не только не проходил со временем, но, казалось, только усугублялся. «Эй, Куросаки, чепялишься на Ичимару, влюбился что ли?» Сексти надоело смотреть на туповатое выражение лица бывшего врага. Ичига неохотно оторвался от сюрреалистичной картины, переведя взор на более близкое к его видению мира лицо. «Слушай, Гримджоу», — тихо выдавил он из себя, осторожно оглядываясь, — «я брежу, да, ведь так», — синеволосый только мерзко ухмыльнулся, одним своим видом гася надежду на временное помутнение сознания. Но ничто не вечно, и прошел как первый шок от встречи со знакомыми упокойничками, так и ступор от всего дальнейшего, и мозги, регулярно встряхиваемые лечебно-учебными ударами, снова заработали. Идею Айзин наносит ответный удар отмести пришлось сразу. Будь это так, его не повезли бы на метро в какой-то дом, а тихо и мирно прихлопнули бы на месте. Все же второй раз не состоявшийся камин на те же грабли бы не наступил. Идея личной мести также не вязалась с поведением, особенно с оперативно накрывавшимся весьма аппетитными блюдами столом. Нет, был, конечно, вариант, как в русских сказках, напоить, накормить, в баньке искупать да потом съесть, но что-то никто из обитателей этого дома на бабу-ягу со странностями не тянул, хотя насчет странностей вопрос спорный, а значит, им было что-то нужно, но что могло потребоваться весьма неслабым сущностям от простого школьника, пусть и бывшего в прошлом временным проводником душ. Парень цепким взглядом обижал арранкеров, рассредоточившихся по просторной комнате, и якобы не обращающих на него внимания. Вот только инстинкты, развитые за несколько месяцев под руководством мастера, вовсю вопили о том, что его словно рентгеном просвечивают со всех сторон. Ощущение было крайне пренеприятное. Ичига, рядом с ним грациозно опустилась Нил-Лиэль. «Как ты? В порядке?» Хотелось ответить грубо и емко, но, глядя в красивые серые глаза, невольно проглотил готовую сорваться с губ грубость. Надо отметить, что одетая в яркую человеческую одежду арранкерша была неотразима. Черная блузка, мягко облегающая красивую грудь и плотно сидящие на бедрах, но расширяющиеся к низу брюки подчеркивали ее идеальную фигуру. Взгляд любого нормального представителя мужского пола, не говоря уже о подростке, находящегося на пике гормонального бунта, невольно бы потерялся в ложбинке ее груди, в которую провокационно спускался необычной формы кулон на цепочке. Усилием воли оторвавшись от увлекательной картины, он поднял взгляд на ее лицо, украшенное легким макияжем. На лице девушки не появилось даже малейшего осознания того, куда мгновение назад беззастенчиво пялился бывший Шинигами. Она лишь с беспокойством смотрела на старого знакомого. Зато от остальных в комнате цель его взглядов не утаилась. «Вау, Куросаки, так ты, оказывается, нормальной ориентации?» Ичиге резко повернулся к Гримджоу, который смотрел на него нехорошо улыбаясь. Парень судорожно сглотнул, затравленно оглянувшись. «С чего бы ты о моей ориентации беспокоиться начал? Или сам цвету волос соответствуешь?» Чей вякнул, Секста дернулся было к нему, но на его пути материализовался Ичимару. «Спокойнее, Гримджоу-кун, мы же не хотим испугать нашего гостя, ну подумаешь», пялился мальчик на женскую грудь. Так ведь в самом возрасте он улыбался, не обращая внимания ни на испуганный писк Туадершвинг, спешно застегивающий дополнительную пуговичку, ни на алого, словно маг виновника. «Ты бы лучше не обижал нашего друга, а поделился с ним своими журналами. У тебя же такая коллекция». Легкую заминку Гина на слове «друг» никто не заметил, так как любопытные взгляды скрестились на Джаггерджаке, сравнявшимся окрасом цвета с гостем. «Так, хари болтать», — рявкнул Секста, не готовый к такому раскрытию своих пристрастий. «Мы жрать будем или как? Не переживай так, Гримджоу-кун, все уже готово. А о том, откуда ты взял на те журналы деньги, никогда не будет поздно рассказать Улькиори. Не сомневаюсь, он крайне внимательно тебя выслушает». Все со смешками собрались за столом, только невезучий голубоволосый парень нервно ерзал под крайне пристальным взором зеленых глаз. Вечером его ожидали крайне неприятные минуты. Глава 35. Далеко от Японии, среди сугробов Мурманской области с веселым гиканьем неслись на лыжах вайзарды. Замотанные в кучу теплых одежек они, словно дети, возились в снегу и осваивали зимние виды спорта. В обществе душ, да и в Азии, где они преимущественно жили после побега из Готея, снега почти никогда не было, а если и выпадал, то тонким слоем. Для того, чтобы детишки могли поиграть в снежки, его хватало, но вот для того, чтобы соорудить гигантскую ледяную горку, точно нет. Помимо развлечений вроде освоения санок и самокатов, они нашли себе и более серьезные занятия. Недалеко от города был небольшой поселок, где тренировались русские спортсмены, и там же была база, на которой можно было освоить лыжи, сноуборды и прочие диковинные для вайзардов вещи. Проблемы с языком все же решили. Как оказалось, Урахара заныкал в недрах дома специальные конфетки, позволяющие на некоторое время понимать местный язык и говорить на нем. В первое время было дико, когда губы Гигая начинали двигаться сами по себе, выдавая совершенно незнакомые слова, но постепенно они привыкли. Правда, как и любой торгаш, о секрете конфеток Урахара рассказал не просто так. Только после того, как они пообещали взять к себе на некоторое время двух посланников Готея, кого именно им, естественно, не сказали, пообещав сюрприз. Но, зная обычные сюрпризы панамочника, хорошего не ждал никто. Вторая неделя пребывания вайзардов в России. Ранним утром Хирака проснулся от того, что его бесцеремонно выдернули из теплой кровати, где он нежился в объятиях двух пуховых одеял, и с размаху швырнули на пол. «Чего тебе, Хири?» По стилю приветствия ему даже не надо было открывать глаза, чтобы узнать, кто же почтил его своим вниманием. «Не спать, Шинджи, ты вчера обещал нам прогулку на снегоходах.